Но власть моя в пятиугольнике окончена. Ваш рассказ полностью подтвердил мою догадку. Без сомнения, Ольховский и есть тот предатель, которого мы столь долго не могли найти. Но, повторяю, уличить ее теперь нет ни малейшей возможности. Если только вам, ротмистр, удастся найти какие-нибудь еще компрометирующие факты. «Мне нужно посмотреть то письмо, о котором вы сейчас упомянули», — сказал Удуев. «Покажите мне письмо, и я попробую помочь вам». «Простите, Михаил Валентинович, но показать вам письма этого теперь не могу». «Это невозможно. Княгиня вчера передала его публично в архив пятиугольника. Я не могу вскрыть архив, мы все давали клятву». «Понимаю, понимаю», — вздохнул Удуев. «Но коли не можете, то и на мою поддержку не рассчитывайте. Не зная вопроса, я просто умываю руки». Секретарь осторожно положил обгрызенное перо на конторку перед собою. Только теперь Сергей Филиппович сообразил, что, подслушивая, подвергает себя опасности. После происшедшего накануне он вообще чувствовал себя в доме Бурсы довольно неловко. «Но нужно как-то действовать», — сказал Трипольский. «Неужели вы так и будете сидеть, сложа руки, покуда племянницу вашу унижением и пыткам, может быть, подвергают?» Вопрос, заданный Бурсе, был обращен к Удуеву, но ротмистр только пожевал губами. «Что же я могу изменить?» — сказал Бурса. «Нет у меня больше никакой власти. И вам, Андрей Андреевич, следует постеречься. Вы знаете, что пятиугольник делает с предателями. Вас, как вы, надеюсь, поняли, иначе как за предателя теперь никто и не держит. Доказательств мало, а то и вчера бы уже к смерти приговорили. Поймите вы, Наталья Андреевна с полной убедительностью доказала всем, что ваша протеже Аглая Ивановна была в сговоре с Виктором. А коли Аглая, так, понятно, и вы тоже не без пятна». Стараясь, чтобы конторка не скрипнула, секретарь поднялся и, ступая на цыпочках, прошел в свою комнату. Он бесшумно затворил за собой дверь и присел на кровати. «Наталья Андреевна просила меня подробно пересказать все разговоры, что будут сегодня происходить в кабинете Константина Эммануиловича», — соображал. «Но стоит ли мне пересказывать ей все? Не лучше ли повременить?» Не давая никаких объяснений гостям, его превосходительство Константин Эммануилович Бурса достал бумагу, поставил чернильницу поближе к себе и некоторое время что-то писал. Потом взял листок и разорвал его в клочья. «Бессмысленно», — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Все совершенно бессмысленно. Теперь я лишен поддержки общества, которое до сих пор составляло главное дело моей жизни, а именно теперь мне необходима помощь». Его больные глаза смотрели будто сквозь Трипольского. «Я опять пойду к государю. Буду просить, буду стоять на коленях». «По-моему, это ненужная жертва», — подал голос Удуев и поднялся, скрипнув сапогами. «В свете того, что я слышал о вашем тайном обществе, вряд ли теперь, когда вы, Константин Эммануилович, остались не у дел, император захочет вам помочь». Взгляд Бурсы, как взгляд затравленного зверя, метнулся с Удуева на Трипольского. «Я попробую сам спасти ее», — сказал смущенно, решительно Андрей. «Просто нужно пробраться незамеченным туда, в логово, в поместье, и выкрасть Анну Владиславну. Возьму несколько надежных людей, и если Бог поможет нам...» Он обратил лицо к Удуеву. «Ротмистр, вы со мной?» «Увы», — Удуев отрицательно покачал головой. «Я не могу на столь долгий срок оставить Петербург, я на службе. Могу посодействовать только планам поместья и приблизительным числом охраны. Большего мне за все это время не удалось найти. Так что разрешите откланяться, ваше превосходительство». И он быстро спустился по лестнице. Прежде чем последовать за ротмистром, Трипольский поинтересовался. «Вы хотели написать письмо негодяю?» Бурса печально посмотрел на него. «Да», — совсем упавшим голосом сказал он. В глазах его была такая безнадежная пустота и боль, что Трипольский содрогнулся. «Все же мы родственники. Одна кровь. Я подумал, может быть, он как-то отзовется на мою слезную просьбу освободить Анну». Бурса махнул рукой. «Но, конечно, сообразил. Без толку все это. Зверь он в человечьем обличье. Зверь». Заждавшийся внизу в гостиной Афанасий был просто атакован Трипольским. Андрей Андреевич горячо напал на поручика, предлагая сейчас же, сегодня же вечером, вместе кинуться в дорогу, и продолжал непрерывный монолог до самых дверей своего особняка. Только увидев почтенно склонившегося лакея, Андрей опомнился и, повернувшись к приятелю, спросил: «Ну так что же, ты поддержишь меня в этой экспедиции, Афанасий?» «Поддержу», — усмехнулся поручик. «Тут и моя честь, сам понимаешь, немного задета. Хотя бы в память о моем друге Василии Макарове поддержу. Но только не сегодня вечером. Ради Бога, прошу, подготовиться следует. Мне нужно и спросить отпуск в полку». «Конечно, конечно», — с жаром согласился Трипольский. «Нужно еще раз с Удуевым встретиться. Иначе кто нам подорожную выправит? Пойдем пока. Пойдем выпьем помаленькое, а то я продрог совсем. Пойдем в дом. Чего мы на пороге-то замерли?»